На щитке автомата загорелась лампочка, и он объявил. «Меня вызывают. Могу я удалиться?» «Ну, конечно, беги». Робот полез за листком с перечнем фраз. Я поспешно добавил. «Иди». «Благодарю вас. До свидания», — сказал он, объезжая меня. «Тебе спасибо». «Не стоит благодарности», — отвечал робот приятным голосом. Я вернулся в постель и принялся за завтрак, который оставил остывать. Да только оказалось, что он не остыл. Завтрак, похоже, был рассчитан на средних размеров птичку, но, как ни странно, я наелся досыта, хотя был очень голоден. Впрочем, может быть, за время сна у меня ссохся желудок. Уже закончив трапезу, я вспомнил, что поел впервые за 30 лет. На земле за это время успело вырасти новое поколение. На эту мысль меня натолкнуло меню завтрака. Оно лежало под салфеткой. То, что я принял за копченую грудинку, значилось в меню как дрожжевые полоски, запеченные по-деревенски. Но, несмотря на 30-летний пост, еда меня мало интересовала. Вместе с завтраком мне принесли газету «Таймс» Большого Лос-Анджелеса за 13 декабря 2000 года, среду. Газета, которую я держал в руках, походила на прежние малоформатные газеты со сжатым текстом и большим количеством иллюстраций. Но бумага была глянцевая, а не шероховатая, и иллюстрации цветные, или черно-белые стереоскопические. В чем секрет стереоэффекта, я понять не мог. Уже в конце 50-х появились стереооткрытки, и их можно было рассматривать без специальных очков. Помню, ребенком я восхищался такими открытками с рекламой мороженых продуктов. Но тогда для получения стереоизображения применялся толстый пластик с запрессованными в него крошечными призмами. Здесь же объемное изображение получалось на тонкой бумаге. Я бросил ломать голову над разгадкой иллюстрации и принялся за чтение. Трудяга установил газету на специальном пюпитре, и некоторое время мне казалось, что вся она состоит из одной страницы. Я никак не мог уразуметь, как чертова штука раскрывается. Все листы словно смерзлись намертво. Наконец, я случайно коснулся нижнего правого угла первой страницы. Она загнулась вверх и перелистнулась. Тут, видно, заключалась какая-то хитрость. И другие страницы открывались легко и даже изящно, стоило мне коснуться их нижнего правого угла. Добрая половина содержания газеты была мне так знакома, что я почувствовал тоску по дому, по прежним временам. Ваш гороскоп на сегодня. Мэр открывает новый бассейн. Своими новыми запретами органы безопасности подрывают свободу печати, заявил Нью-Йоркский салон. Гиганты играют 2 матча подряд в один день. Внезапное потепление ставит под угрозу занятия зимними видами спорта. Пакистан предупреждает Индию. И так далее, и тем скучнее. Другие заголовки касались новых понятий, но их содержание все объясняло. Лунный шаттл до сих пор подвергается метеоритному дождю. Суточная станция получила 2 пробоины, погибших нет. В Кейптауне линчевали 4 белых, ООН требует принятия санкций. Мамаши выступают за более высокие ставки. Они требуют объявить любительниц вне закона. Плантатор из Миссисипи обвиняется в нарушении закона о неприменении зомби. Защитник утверждает, этим работникам лекарств не вводили, они просто тупы от природы. Ну, про зомби я знал не понаслышке, а из собственного опыта. Некоторые газетные сообщения я совершенно не понимал. Продолжали распространяться вогли, и пришлось эвакуировать жителей еще 3 городов во Франции. Полагают, что король отдаст распоряжение засыпать пораженные площади. Король? Ну ладно, французские политики на все способны, но что за санитарная пудра, которую они собираются использовать против воглей? Может, что-нибудь радиоактивное? Надеюсь, они выберут для распыления безветренный день, лучше всего 30 февраля. Я сам схватил дозу радиации в Сандия, по вине одной идиотки из химического подразделения ВАК. Своей блевотиной я, слава богу, не подавился, но Кюри поймать врагу не пожелаю.